Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, и рекл еси, обратитеся, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положил и беззаконие наше пред Тобою, век наш в просвещении лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множие их труды болезнь. Яко прииди кротость наны и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти. Десницу Твою так ускажи ими, и окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си. Лето вняже видихом злая, и призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, ви заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от словесия мятежно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием и будет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить и тело всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготою дни исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.